Каприз Кабало мне очень понятен. Он знает, какая прелестная всадница доверилась ему, — сказал Наполеон вполголоса. А Морни в это время всячески старался занять принца Камерата, чтобы доставить своему сводному брату удовольствие беспрепятственно беседовать с прекрасной амазонкой. Евгения не мешала своему спутнику рассматривать ее сбоку, но не ответила на похвалы принца. «Скоро мы присоединимся к остальному обществу охотников», — продолжал Луи Наполеон. «Окажите мне милость. Позвольте мне видеть вас и говорить с вами позднее. Теперь нам будут мешать, но я надеюсь увидеться с вами вечером. Вы знаете, моя милостивая графиня, что для этого прежде всего нужно ваше согласие, ваша благосклонность. Я всегда сочту за великую честь быть в вашем обществе, монсеньор», — ответила Евгения, подъезжая рядом с принцем к открытой площадке в лесу, где дамы и кавалеры, разговаривая об охоте, на лошадях и экипажах ожидали Наполеона. «Итак, до свидания, моя милостивая графиня Монтихо», — сказал принц, обменявшись долгим и красноречивым взглядом с Евгенией, которая очаровательно поклонилась. Теперь он знал, что произвел впечатление на прелестную всадницу. На площадке собралось многочисленное общество. Здесь были генерал Персиньи, дон Олимпио Агуада, господин Кармер, генералы Сент-Арно, Канробер, Эспинос, маркиз де Монтолон и присоединившиеся к ним свита Наполеона, Марни, Флери, принц Камерата, Бациоши и множество других господ в блестящих охотничьих платьях. Евгения подъехала к изящному экипажу графини, которая, подобно многим другим знатным дамам, хотела понаблюдать за охотой из своей кареты, присутствуя на ней в отдалении. В это время со всех сторон приветствовали принца-президента. Олимпио и маркиз стояли недалеко от того места, где была карета графини, и видели проскакавшую мимо них Евгению рядом с принцем. Графиня отвечала любезной улыбкой на их рыцарский поклон. На груди Олимпио блистал бриллиантовый крест, точно талисман, часто носимый испанцами. Евгения, которая в это мгновение не вспомнила о той ночи, тем не менее увидела и узнала сверкающие звезды, она почувствовала, что они сверкают еще ярче прежнего, еще утешительнее, еще лучистее, или, может быть, это просто показалось ей, когда она скакала мимо двух всадников и думала о словах принца Наполеона. Раздался звук охотничьих рогов, вдали откликнулось эхо, показалось свора собак, и блестящий поезд тронулся. Луи Наполеон и Морни были во главе, окруженные несколькими лесничими и надежными стрелками. Скоро раздались первые выстрелы. Два великолепных оленя, пронзенные многочисленными пулями, замерли и упали на мох в отдаленных местах леса, куда их загнали сановные охотники. Общество стало оживленнее, веселее, и все громко разговорились, шутили, смеялись, стреляли и скакали в различных направлениях. Луи Наполеон искал кого-то в своей свите. Морни знал, кто ему был нужен. Увидев графиню Монтихо вместе с Камерата, принц-президент спросил у своего сводного брата: «Кто этот испанец с такими удивительно мрачными глазами?» У того действительно был вид, как будто он угрожал каждому, кто обменяется взглядом с его донной. «Принц Камерата давно уже живет в Париже. Он происходит от древней испанской фамилии и, кажется, очень богат. Его постоянно привечают в салоне графини Монтихо», — ответил Морни. «Нельзя ли его в ближайшее время разлучить с графиней? Он, кажется, ей сильно надоедает», — проговорил вполголоса Наполеон, и тут же, как будто он поджидал не прекрасную всадницу, а некоторых господ из своей свиты, очень любезно поклонился маркизу и Олимпио. Дон Агуада, геркулесовская фигура которого виднелась и выделялась из всей свиты, затмевая собой других, до сих пор бесплодно разыскивал Долорес. Да и разве мог он предположить, что дочь Картино запрятана в отдаленном, обнесенном стенами заведении доктора Луазона? Неусыпные поиски Валентино также оставались до сих пор без результатов. Маркиз с того времени, как переселился в Париж вместе с Олимпио и маленьким Жуаном, которого он воспитывал как свое собственное дитя, часто погружался в себя и был очень серьезным. Может быть, в его памяти всплывали горестные воспоминания? Олимпио не расспрашивал о причинах его мрачного настроения. Он ждал, когда Клод все расскажет ему сам. Принц-президент поздравил этих двух господ с приездом в Париж и выразил надежду, что в решительный день он найдет в них своих союзников, которые будут готовы выполнять его приказы. Исход охоты занимал тогда всех. Согнанные со своих мест загонщиками, на опушке леса показались два вепря, и в то время, когда Морни схватил одного из них, шталмейстер Флери убил другого для принца, желая доказать ему этим свою преданность. Флери получил легкую рану в бедро, потому что, несмотря на искусное владение охотничьим ножом, которым он ударил вепря, зуб этого зверя повредил ему ногу. Флери улыбался, как будто с ним не произошло ничего важного, и, хромая и обливаясь кровью, стекавшей по его белым ритузам, он добрался до лошади, получив благословение на это у Наполеона. Затем было убито множество косуль, которых чиновники лесного ведомства отнесли в отдаленную часть леса, где должно было раздаваться форлори и где собирались трофеи охоты. Олимпио и Маркиз убили тоже несколько зверей. Общество забавлялось, преследуя косуль, Камерата присоединился к двум своим приятелям и только спустя несколько часов спросил, заботливо оглядываясь по сторонам, где можно найти графиню Монтихо. Но Евгении нигде не было видно. Группа охотников рассеялись, во многих местах слышались выстрелы и крики. Кареты дам-зрительниц тянулись длинной вереницей по большой дороге, направо и налево в кустах гремели выстрелы, и только немногие пожилые господа из свиты принца-президента ехали, разговаривая по большой дороге к отдаленному месту леса, где, как условились, должна была находиться граница охоты. Час тому назад Луи Наполеон увидел, что прекрасная графиня Евгения, оставшаяся немного позади, вдруг повернула на боковую тропинку. Морни, внимательный братец, прискакал к Камерата, но скоро оставил его, видя, что принц оживленно разговаривает с доном Агуада и маркизом де Монтолоном, а принц-президент, сделав знак своей свите не следовать за ним, отправился вслед за Евгенией, которая помчалась на своем быстром скакуне к опушке леса, где увидела молодого оленя, пробиравшегося через кусты. Видимо, графиня намеревалась убить это животное. Евгения взяла предложенную ей одним господином из свиты небольшую винтовку и, привыкнув в Мадриде на коридах к убийству ни в чем не повинных животных, хотела пустить пулю в прекрасного быстро несущегося оленя. Прелестная амазонка имела в этот миг сходство с античной статуей богини охоты, что окончательно покорило принца. Наполеон был наедине с прелестной графиней. Она ехала впереди, выжидая момента, когда олень, испуганный отдаленными выстрелами, приблизится к ней. Хотела ли она, удалившись от остального общества, доставить принцу возможность увидеться с ней наедине, или же думала выполнить высказанную им просьбу под видом преследования оленя? Кто знает. Темнело. Заходящее солнце окрашивало своими золотыми лучами верхушки деревьев и живописнейшую местность, где проходила эта великосветская охота. Кругом было все тихо, на минуту даже замолкли выстрелы, и только чудесные предзакатные песни птиц, точно божественная мелодия, неслись по небесам, подобно вечерней молитве. Легкий ветерок что-то нашептывал листьям и тихо-тихо колебал их, рассказывая какую-то древнюю сагу. Вдруг в этой божественной тишине раздался треск кустарников, производимый неистовым бегством оленя, приближавшегося к графине. Внезапно остановивший своего коня, увидев всадницу, животное стало как вкопанное в своем диком бегстве. Оно не заметило неприятеля. Евгения приложила небольшую, красиво убранную серебром винтовку, и в тот же миг раздался выстрел. Ее конь встал на дыбы. Олень, видимо, был ранен. Принц увидел, как тот сделал огромный прыжок, упал, вскочил опять и с минуту оставался с высоко поднятой головой, как будто выбирая путь к спасению. Потом, ослепленный болью и склонив к земле гордые большие рога, решил броситься на своего врага. Раненое животное хотело защитить свою жизнь или, по крайней мере, не отдать ее без борьбы. Олень грозно прокладывал себе путь через кустарники к Евгении, конь которой при виде оленя так сильно поднялся на дыбы, что смелая графиня не могла воспользоваться другим выстрелом своей двухствольной винтовки, а вынуждена была усмирять коня, поэтому очутилась в неожиданной опасности. Луи Наполеон оценил трудное положение, в котором оказалась графиня, и быстро подскакал к ней, чтобы помочь, но прежде чем он успел послать пулю в рассвирепевшего коня, Евгения смелым грациозным движением соскочила с коня, а тот, почувствовав себя свободным, в один миг широко раздувавшимися ноздрями умчался от своей госпожи. Все это было делом одной минуты, и прежде чем принц был в состоянии помочь отважной охотнице, она послала уже вторую пулю раненому, охваченному бешенством оленю, такой решительной и неустрашимой рукой, что животное повалилось, но, тем не менее, несмотря даже на новый выстрел, сделанный принцем, оно все-таки силилось подняться. У Евгении уже не было больше оружия для защиты, и она, по примеру гладиаторов, хотела уйти от зверя, прекрасно видя, что тот, оглашая лес хриплыми криками, делал уже последние усилия. Не теряя присутствия духа, храбрая всадница, следя за движениями оленя, направилась в сторону противоположную той, которую выбрал себе еще полуживой олень, но не успела она сделать и нескольких шагов, как ее длинная амазонка зацепилась за один из корней, и прекрасная Евгения упала на мох. Принц быстро соскочил с коня и, зацепив поводья за ближайшую ветку, поспешил на помощь прекрасной графине, которая, казалось, находилась в затруднительном положении и в опасности. Действительно, его помощь была ей необходима, потому что животное, пронзенное тремя пулями, хрипя, испустило последний вздох в нескольких шагах от Евгении. Ну вот, опасный момент миновал, и принц, легко убедившийся в действительной смерти оленя, подошел к графине, чтобы подать ей руку. «Ради бога», — сказал он с озабоченным лицом, — «вы не ушиблись, моя милая?» «Нет, нет, мой принц», — ответила Евгения с кокетливой улыбкой, поднимаясь. «Это не более чем любопытное охотничье приключение. Амазонка была причиной моего падения. Взгляните туда. Мох окрашен кровью животного». «Вы в самом деле смелая охотница, графиня. Позвольте же выразить вам мое восхищение. Я ужасно испугался за вас». «В самом деле, принц, это заставляет меня гордиться. Но вы пренебрегли моей помощью. Я дорого бы отдал, чтобы заслужить ваше расположение». «Ну так позвольте мне выразить его вам. Я же думала, что совершенно одна, потому что в пылу преследования не увидела вас». «Но мой бедный Кабало, он пропал», — продолжала Евгения, обводя аллею своими прекрасными глазами. «Его поймают. Я слышу, как он ржет в той стороне», — заверил ее Луи Наполеон, подводя графиню за руку к неподвижно лежавшему оленю. «Вам принадлежит венец охоты. Это гордое, прекрасное животное. Но вы одержали еще одну победу, даже не подозревая о том, и, может быть, даже не интересуясь ею», — сказал тихо принц, сделав на этих словах ударение, не позволявшее Евгении сомневаться в их значении. Он склонился и поцеловал ее руку. «Вы делаете меня гордой и счастливой, мой принц», — прошептала Евгения, очаровательно покраснев. «Чем же я могу быть так тронута, как не вашим одобрением?» «Восхитительно!» — прошептал Луи Наполеон, стоя перед прекрасной графиней, преобразившейся в его глазах в Юнону и любуясь ею. «Эта охота останется для меня незабываемой, потому что она доставила мне случай сблизиться с вами. У меня есть к вам просьба, моя дорогая графиня». Говорите откровенно. Вы можете приказывать мне, принц, потому что я ваша подданная, — сказала Евгения с очаровательной улыбкой. Прелестная графиня, не вы моя подданная, а я. Это я смотрю на вас, как на свою повелительницу, обладающую могучими чарами красоты, величия и грации. Разрешите, Евгения, мне снова увидеться с вами в салоне вашей матери, графинь. Ваше посещение, моя мать и я, сочтем за величайшую честь. За честь. Это звучит очень холодно и официально, моя дорогая графиня. Ну так за радость, чтобы быть откровенной. Благодарю вас за эти теплые слова, графиня Евгения. Я не замедлю воспользоваться вашей добротой, потому что, признаюсь, вы смелые охотницы, задели и ранили тоже и мое сердце. Это не светская болтовня, графиня Евгения, а истинное выражение моих чувств. Я слышу приближающиеся голоса. Вероятно, выстрелы привлекли мою свиту, или, может быть, испанский принц, сопровождавший вас перед этим, заметил ваше отсутствие. «Принц Камерата? Это понятно», — весело ответила графиня, увидев несколько всадников, показавшихся в той стороне, куда скрылась лошадь Евгении. «Принц очень внимательный и любезный. В самом деле это так. С ним дон Агуаде и маркиз де Монталон. О, они поймали моего кабала и думают, конечно, что со мной случилось несчастье». Наполеон взглянул в ту сторону, куда был обращен взгляд Евгении, и увидел трех всадников, въехавших в аллею и ведущих за собой убежавшего коня Евгении. С ними было несколько лесничих. Эти три господина узнали Евгению де Монтихо и принца-президента и увидели оленя, который уже был мертв. «Мы обязаны графине за самый лучший трофей этого дня», — вскричал Луи Наполеон. «Смелая участница нашей охоты во время борьбы поплатилась конем, которого, впрочем, как я вижу, уже ей возвращают». Олимпио, сдерживая своего скакуна, бросил невольный взгляд на Евгению и принца, как будто догадываясь, что перед этим произошло между ними. Принц Камерата держал за узду белого разгоряченного коня. Соскочив со своего коня, он подвел фыркающего кабалу, шедший ему навстречу графине, между тем, как охотники приблизились к мертвому оленю, чтобы отнести его к общим трофеям охоты. Евгения, опираясь на руку Камерата, вскочила в седло и незаметно наблюдала за принцем Наполеоном, не спускавшим глаз с нее и с услужливого испанца. Это еще больше разжигало сильную ревность в Наполеоне и желание сблизиться с восхитительной Евгенией. Охотники, между тем, взвалили на лошадь жирного оленя и поспешили к назначенному месту. Когда Евгения села на кабалу и ласково потрепала его по шее, Наполеон также вскочил на своего белого статного коня, чтобы рядом с графиней и другими охотниками явиться к месту окончания охоты. При его появлении затрубили врага, охота удачно завершилась, и царицей ее стала, конечно же, Евгения. Глава 23. Принц Камерата. Между доном Олимпио и молодым испанским принцем, жившим в Париже, завязалась в скором времени крепкая дружба. Камерата был столько же любезным, как и храбрым, и обладал всеми благородными качествами. Он был богат так же, как Олимпио, и маркиз, владения которого в провинции процветали, доставляя ему ежегодно почти до миллиона франков. Принц Камерата тоже мог распоряжаться большими суммами и жил в Париже не столько для развлечений и удовольствий, сколько ради своей пылкой любви к Евгении. Он обожал ее и пожертвовал бы для нее всем, даже жизнью, так как Евгения произвела на него глубокое впечатление, и он лелеял надежду повести ее к алтарю. Олимпио, подобно маркизу, обладавший проницательностью, убедился еще со времени охоты в Компьене, что графиня Евгения предпочла благородному и доброму Камерата другого влиятельного человека, который в это время стоял на недосягаемой высоте и готовился захватить еще более могущественную власть в свои руки. Он чувствовал, что Евгения жаждет блеска и славы, что ненасытное честолюбие заглушало все движения ее сердца. Но он предчувствовал также, что эта непреодолимо развивающаяся в ней страсть готовит графине ужасную гибель. Принц Камерата не думал об этом. Он безумно любил Евгению и был почти постоянно вместе с ней. Аккомпанировал ей на мандолине, когда она играла на фортепиано, пел с ней испанские дуэты и причислял себя к числу самых счастливейших людей, если мог, не отрывая глаз, смотреть на ее прекрасное лицо и забываться в этом созерцании. Графиня, подобно другим дамам, имеющим обожателей, знала, что принц боготворит ее, и это нравилось ей, может быть, потому что лестно было видеть себя обладательницей такой любви. Может быть, также и потому, что она смотрела на это как на средство приобретения новых поклонников. До сих пор она оказывала принцу большую благосклонность и, не давая никакого определенного объяснения, позволяла надеяться на все. Олимпио и Маркиз, видя Камерата постоянно с Евгенией, считали неприличной навязчивостью напоминать ей о том обещании, которое они однажды дали ей. Их друг, принц, постоянно был с ней, и поэтому у них оставалось свободное время для достижения других, более важных целей. Маркиз, любивший и воспитывавший, как свое родное дитя, десятилетнего хорошенького мальчика Жуана, не рассказывая никому о своих намерениях, казалось, старался разыскать, подобно Олимпио, некогда разрушившую его счастье женщину. Олимпио не мог разгадать тайны, но одно странное происшествие внесло некоторую ясность. Однажды вечером, возвращаясь с Елисейских полей, оба друга в сопровождении Жуана проезжали по улице Сент-Оноре и поравнялись с Пале-Роялем. В эту минуту, когда карета, задержанная большим наплывом экипажей, медленно катилась у порталов, к ней подошло несколько нищих женщин, которых так всегда было много, протягивающих руки за милостыней. Маркиз де Монтолон увидел одну из этих женщин в полинявшем длинном платье, приближавшуюся к нему. Нищая, заметив Клода, испустила резкий крик и убежала. Он же в отчаянии закрыл лицо руками, как будто увидел нечто страшное. Но, придя в себя, он крикнул, чтобы карета остановилась, и, быстро выпрыгнув из нее на тротуар, окружавший Пале-Рояль, стал всматриваться во все стороны и бегать по всем направлениям. Наконец, бледный и молчаливый, он возвратился в экипаж, где его ожидали Олимпио и Жуан. Маркиз сидел грустный, погруженный в тяжелые думы. Что-то, должно быть, очень важное произошло в данный момент, и его лицо, всегда отличавшееся спокойствием, выражало в данную минуту тяжелые страдания. Очевидно, встреча, случившаяся за минуту до того, затронула что-то таящееся в груди и до сих пор так старательно заглушаемое шумной светской жизнью. Он, казалось, наслаждался покоем, но, однако, женщина, увиденная им в упомянутый вечер, произвела на него тяжелое впечатление. В глубине своей души Клод был чутким и глубоко чувствующим человеком, и теперь, вернувшись домой и лежа на своих подушках, он размышлял о страшном, но справедливом роке. Бедный маркиз страдал, в его воображении пронеслось прошлое, живо рисуя пережитое. Но все-таки ему было очень жаль, глубоко жаль ту, что тянуло к нему руку за подаянием, что навсегда разрушило истинное, высочайшее счастье его жизни, ту, которой принадлежит вся его любовь и которая в награду за нее обманула его с преступным легкомыслием. Она вдруг появилась перед ним после 15 лет разлуки, нищая, отвергнутая. Наказующая рука Божья настигла ее, и Клодом овладела скорбь, вполне оправданная его нежной и чувствительной душой. Все, что нищенка заставило пережить его в те мучительные годы, было, если не забыто, то, по крайней мере, прощено, ведь коварная возлюбленная стала несчастной. Но она смогла скрыться. Маркиз больше не встречал нищей Адели де Монталон. Валентино по-прежнему продолжал свои розыски, чтобы напасть на след Долорес, но, казалось, труды его в Париже не могли увенчаться успехом. Однажды он уже думал, что попал на настоящую дорогу, но Олимпио, увидев ту, которую слуга принял за Долорес, вынужден был воскликнуть: «Нет, это не Долорес, Валентино. Надо искать подальше. Этот негодяй сумел лучше запрятать ее. Прежде всего мы должны наказать мерзавца и вынудить у него признание. Только он может сказать нам, где девушка. Он держит ее в заточении». Валентино сжал кулаки. «Клянусь святой девой», — пробормотал он, скрежеща зубами, — «я отдам вам в руки этого негодяя, дон Олимпио. Над ним должно свершиться возмездие за те мучения, которые причиняет сеньорите. Валентино рассчитается с ним». «Уж это предоставь мне. Ты будешь доволен моим приговором, который не может быть слишком милостив. Вы должны отрубить руки этому гнусному злодею. Так мучить бедную сеньориту. Вы не забывайте при расчете с ним, дон Олимпио, что он хотел бросить вас в Темзу и заставил меня томиться в проклятой темной норе его дома. Уж только бы попался он мне в руки, я бы не отказал себе в удовольствии самому расправиться с ним. Уж я его найду, потому что изнемогаю от бешенства. Он и его слуга с раздвоенным носом, быстро оправившийся от нанесенных ему мной побоев, оба не должны уйти от наказания, клянусь в этом всеми святыми». Олимпио, несмотря на всю важность и безысходность дела, о котором шел разговор, не мог не улыбнуться, видя справедливый гнев Валентино. Честный малый отдал бы жизнь за своего господина. Олимпио мог не сомневаться, что тот сдержит свое слово. Они еще не успели закончить своего разговора, как вошел принц Камерата с бледным и взволнованным лицом. Все его движения доказывали, что с ним случилось нечто важное и неприятное. «О, мой милый принц!» — вскричал Олимпио, протягивая приятелю руку, между тем, как Валентино вышел в это время из комнаты. «Что случилось с вами? У вас такой печальный вид, черт возьми! Выражение вашего лица предвещает грозу!» «Еще бы, дон Агуада! Я пришел прямо к вам, потому что считаю вас самым близким другом. Я до сих пор еще нахожусь под властью впечатлений, только что пережитых мною. Прошу садиться, принц. Валентино, подай лафита. Рассказывайте. Вы пугаете меня. Дело не длинное, но таинственное. Прочтите это анонимное письмо, которое я только что получил, и потом выслушайте, что я вам скажу». Камерата подал дону Олимпио письмо. На протяжении того времени, пока последний был занят чтением, Валентино принес вино и налил в бокалы. Письмо, полученное принцем за несколько часов до этого, гласило: «Один из ваших доброжелателей, считающий называть себя здесь и излишним, и опасным, советует вам оставить на этих днях Париж. Вы жертва интриги и ревности. Тот, кто ее затеял против вас, имеет больше силы, чем вы. Бегите, иначе настанет момент, когда вас обезвредят. Больше всего избегайте дома номер 10 по улице Сент-Антуан». «Улица Сент-Антуан номер 10, — сказал Олимпио, поднимая глаза от письма. — Не находится ли на втором этаже этого дома салон графини Монтихо?» «Вы угадали, мой друг. И я догадываюсь об имени противника», — сказал Олимпио. «Говорите же, дон Агуада». «Президент». «Теперь я уверен в том, что не ошибался», — воскликнул Камерата. «Слушайте дальше. Письмо я принял поначалу за шутку одного из господ, встречавшихся со мною в салоне, и отправился к дому графини. Приказав моему слуге доложить обо мне, я хотел подняться в комнаты». «Вы не были приняты», — прервал принца с двусмысленной улыбкой Олимпио. «Как? Откуда вы узнали?» «Мой любезный Камерата», — — сказал Олимпио, пожав плечами. — Я знаю только то, что прекрасные дамы имеют много причуд. Вы не первый и не последний из тех мужчин, которым графиня отказывает в своем расположении с тем, чтобы по прошествии нескольких месяцев полностью забыть. Стало быть, нужно привыкнуть к таким тщеславным и честолюбивым дамам. Я должен был уйти. У нее были гости. Я видел стоящий недалеко от дома, без сомнения, кабриолет принца-президента. Это от меня хотели скрыть, дон Олимпио, и скрыли не совсем ловко. Моему слуге было сказано, что дамы отправились на несколько месяцев в путешествие и приказали мне кланяться. По возвращении они будут рады меня видеть. Ну, мой любезный принц, конечно, сильно сгущает краски. Этот ответ еще не делает вашей любви безнадежной. Я принял уже свое решение. Прежде чем вы его мне расскажете, чокнемся, принц, — сказал со смехом Олимпио, подойдя к столу и взяв в руки стакан. Я пью с вами за нашу добрую дружбу. На такое приглашение я готов ответить с большой радостью, — сказал камерата, все еще находившийся в большом волнении, так что бледное, тонко очерченное лицо его пылало в знак доброй дружбы, мой любезный дон. Оба собеседника осушили бокалы. Ну-с, перейдем к вашему решению. Я должен знать правду об этом анонимном письме, Олимпио. До тех пор я не могу не принять твердого решения не действовать. Вы знаете, что из-за молодой графини было уже много дуэлей. Быть может, будет и еще одна. Не торопитесь, принц. То же самое себе говорю и я, и поэтому буду спокойно выжидать решительные минуты. Вы не покинете Париж? Ни за какие деньги. Мне нечего бояться, Олимпио. Меня пытаются удалить этим письмом и отказом, данным мне в доме графини. Но я не хочу сдаваться без борьбы. Я останусь здесь и буду зорко следить за домом номер 10 на улице Сент-Антуан. О, пусть не думают, что они имеют дело с Дон Кихотом. Клянусь всеми святыми». Ваше решение может быть полностью оправдано, принц. Когда произойдет так называемое возвращение дам, то я снова навещу салон и... Вы хотите выжидать? А что мне остается, Олимпио? Я люблю Евгению до безумия. Она дала мне доказательство того, что отвечает взаимностью. Если она предпочитает кого-нибудь другого, то один из нас должен умереть. Вы любите сильно, принц, я этому верю. Но вам не следовало бы принимать так горячо к сердцу слова молодой графини. Требуйте от меня всего, что хотите, Олимпио, но только не того, чтобы я спокойно смотрел, как она отдает свою руку другому. Одна мысль об этом уже приводит меня в бешенство. А когда настанет решающая минута, то я начну действовать». «Мне кажется, принц Камерата, что вы первый раз терпите неудачу в вашей жизни. В другой раз вы уже будете спокойнее смотреть на такие вещи». «Вы ничего не измените в моем решении, Олимпио. Я боюсь, что в ближайшее время приметесь за исполнение своего плана. Я предчувствую это. С проклятием на устах я предпочту смерть такой жизни, в которой я увидел бы рядом с другим мужчиной ту, которую люблю. Я не могу этого вынести, Олимпио. Пробуйте и делайте то, что вы решили, принц. Но позвольте мне напомнить вам, что Луи Наполеон не примет вызова, не примет его в качестве главы государства. Тогда я заставлю его силой, Олимпио. Не торопитесь, мой друг. Я рассчитываю на вас и на маркиза. Пусть слово «дружба» не будет между нами пустым звуком, Олимпио. В горе и опасности мы всегда возле вас, принц. Не придавайте моим словам другого смысла. Я хочу только предостеречь вас. Не бойтесь ничего. Что должно случиться, то случится, хотим мы того или нет. Олимпио, я знаю, что вы тоже любите. Поставьте себя на мое место и скажите, прав я, говоря так, или нет. Я обожаю эту женщину. Я никого на земле не люблю так, как Евгению Монтихо. Не говорите мне, что она вела рассеянную жизнь. Это была вина ее матери. Я утверждаю, что и эта новая интрига — дело рук той же графини-матери. Евгения — ангел. Она прекраснейшее, чудеснейшее создание, какое когда-нибудь носила земля, достойную ее. Согласитесь со мной, Олимпио, поймите меня. Я не в силах поступить иначе. Нужно надеяться, что дело обойдется намного лучше, чем я, быть может, предполагал в слишком большой заботе о вас, принц. Одно верно. Вы можете рассчитывать на меня во всех превратностях судьбы. Благодарю вас за все эти слова. Они для меня очень важны, Олимпио. И вы, может быть, вскоре будете иметь возможность осуществить их на деле. Я предвижу неизбежность объяснения. Моя пылкая любовь сделает его необходимым. Я хочу знать все. Знать во что бы то ни стало. Во время этого разговора во дворце маркиза де Монталона Монье прибыл с тайным секретарем Маккардом к мисс Говард на улицу Ришелье. Молодая англичанка жила в большом изящном доме. Она существовала одной мыслью о принце-президенте или нет, об его милости Луи Наполеоне. Он для нее не был главой государства, а только мужчиной, которого она страстно любила. Софи полностью доказала свою страстную любовь к Людовику, когда она, высокообразованная девушка из богатой семьи и знатной фамилии, согласилась следовать за ним в Париж и верила ему и свою жизнь, и свое состояние. Мысль о том, что Луи Наполеон когда-нибудь покинет и бросит ее, никогда не приходила мисс Говард в голову. Она даже никогда бы и не поверила, если бы ей сказали о возможности такого поступка со стороны человека, которого так сильно любила и который неоднократно клялся ей в том же. Она требовала от него только одного — привязанности, и не думала о будущем, не лелеяла пустых надежд. Что говорили о ней грязные языки, как называли ее отношения с принцем, все это совсем не тревожило любовницу Наполеона. Она любила его. Вспоминала ли она когда-нибудь о своем отце, так рано ушедшем в могилу, чему была она причиной? Приходили ли ей на память слова, сказанные в последнюю минуту рокового свидания с отцом? Вставала ли в ее воображении добрая и любящая мать? Кто может на это ответить? Если же в ее душу и закрадывались упреки совести, то она вспоминала о своем милом, приближался час его прихода, а рядом с ним Софи забывала про все. Возле него она была счастлива. Она шла к нему навстречу, смотрела ему в глаза, и укоряющие ее образы таяли. С некоторых пор Софи тщетно ожидала принца. Он приходил все реже и реже. Был кроток, молчалив и мрачен. Нежным, полным любви голосом она спрашивала его о причинах, и черный лгун говорил о заботах правления. Это было единственное, все извиняющее оправдание. За ним он скрывал и действительные причины, и свои настоящие планы. «О, проклятые правительственные заботы!» — восклицала часто с гневом Софи. «Какие страдания они причиняют мне!» Она верила в своего милого и прилагала все старания к тому, чтобы разгладить морщины и вызвать улыбку на мрачном лице. Она болтала, желая его развлечь, сама накрывала на стол для их обоюдного ужина, предлагая собственноручно приготовленные ею любимые блюда. Но все эти доказательства ее истинной верной любви не в состоянии были удержать принца от охлаждения к Софи Говард. Он забыл все жертвы, принесенные ради него, и уже не интересовался ею. Новый образ занял место в непостоянном сердце принца. Когда мисс Говард доложили о приходе давно знакомого господина Маккарда, она сидела за письменным столом и писала маленькое письмо принцу. Она полагала, что доверенный Наполеону пришел от него с известием, поэтому сама пошла к двери, чтобы пригласить его войти. Но как она была изумлена, увидев возле Маккарда незнакомого мужчину. Последний, судя по внешности, принадлежал к высшему сословию, в чем она никак не могла ошибиться, тем более увидев его вместе с Мокардом. «Прошу меня извинить, мисс Говард, за то, что я рискую представить вам господина Монье, благородного человека из провинции, который намеревается в скором времени посетить Англию и вследствие этого просит вас сделать ему честь вашим знакомством». «Это нескромная просьба, мисс Говард, но мой друг Мокард ободрил меня рискнуть на это. Господин де Монье надеется, благодаря вашей доброте, приобрести некоторые познания об Англии. Ваше доверие делает мне большую честь, и так как вас рекомендует господин Мокард, то, не колеблясь, я открою вам двери моего дома. Конечно, мои советы для вас будут слишком ничтожны, хотя и постараюсь быть вам, насколько будет возможно, полезной», — сказала Софи любезным тоном и пригласила обоих господ присесть к столу. Она даже не подозревала, что открыла свой дом пройдохе, грязному сообщнику принца, и что она благосклонно принимала мошенника. Маккарт вскоре под благовидным предлогом удалился, и Софи Говард осталась одна с агентом полиции Монье, называвшим себя провинциальным дворянином и корчившим из себя большого простака. Этим способом ему вскоре удалось приобрести расположение Софи, которая считала своим долгом давать добрые советы молодому неопытному дворянину, представленному ей Мокардом, и вошла с ним в бескорыстные дружеские отношения. Господин де Монье просил позволения посещать ее, и мисс Говард дала свое согласие, несмотря на то, что она очень редко принимала у себя мужчин. Первый шаг был сделан. Монье втерся в доверие Софи, и мы скоро увидим, что он был больше всех прочих агентов способен употребить это доверие в интересах своего патрона, господина Карлие. Спустя несколько недель он до того продвинулся в своем намерении, что считал это предприятие уже полностью удавшимся. Он уже считал возможным вскоре получить давно ожидаемый Карлие результат. О Луи Наполеоне между Монье и Софи не было сказано ни одного слова. Принц-президент еще реже навещал мисс Говард. Его время стало цениться еще дороже. Зато он проводил часы у прекрасной Евгении, нисколько не думая о бедной Софи. Любящие сердца, подобные Софи, не могут прожить ни одного дня без встреч с милым, и если она писала к нему несколько строк, свидетельствовавших о ее любви, то и это было достаточным для нее утешением. Монье часто замечал на столе такие письма, но до сих пор не обращал на них никакого внимания, потому что не находил их годными для его цели. Однажды вечером он застал мисс Говард за сочинением письма принцу, которое она только что хотела вложить в красивый конверт, но положила на стол, желая поприветствовать вошедшего господина Монье. Преданный ему агент Лютин после долгих и тщетных попыток отослал в этот вечер ее служанку Цофе с каким-то поручением. Монье стал вновь разыгрывать откровенность, весьма понятную для провинциала, попавшего в водоворот парижской жизни, и внимательная, любезная Софи предложила гостю лимонад и вино. Она позвонила, желая позвать Софе. Господин Монье ходил по комнате, немного обеспокоенный. Служанка не отзывалась, и Софи попросила гостя извинить ее за то, что отлучится на минутку. Когда она удалилась, Монье быстро подошел к письменному столу и прочитал письмо, написанное мисс к Луи Наполеону и содержащее в себе приглашение на следующий вечер. Слово «принц» в нем не было упомянуто, так что письмо, написанное в кротких, но пылких выражениях, могло показаться адресованным хотя бы и Монье. Под письмом была поставлена подпись Софи. Это было важнее всего. Агент мгновенно вложил послание в лежавший рядом конверт и спрятал его в карман. Начало плутовства удалось. Софи Говард возвратилась в комнату. Она сама принесла гостю освежительный лимонад. Монье умел ловко развлекать Софи и вышел от нее только после полуночи. Мисс имела довольно серьезный разговор с Софе, а затем пошла в свою спальню. Из-за позднего часа она решила отправить письмо утром. Однако она не могла его найти. София начала тщательно его искать, хотя не могла объяснить себе причину пропажи письма. Софе утверждала, что ничего не было, а между тем письмо пропало. Не подозревавшая о краже, мисс Говард должна была получить объяснение всему происшедшему на следующий вечер, и сердце ее замерло. Монье поспешил к Карлье и отдал ему письмо с замечанием, что, следуя приглашению, он на следующий вечер будет снова в салоне англичанки. Господин Карлье очень обрадовался врученному ему несколько измятому письму, спрятал его и сердечно пожал руку ловкому агенту. «Вы будете щедро награждены, мой любезный друг. Ваша услуга незаменима. Постарайтесь подумать о благополучном конце, когда задуманное дело будет выиграно», — радостно проговорил Карлье, потирая от удовольствия руки. Он передал письмо Мокарду, а этот негодяй вручил его принцу, немало не подозревавшему о подлой и, в сущности, гнусной интриге и о сопровождавших ее обстоятельствах. Он никогда не слышал имени Монье. Вручив ему письмо, Мокарт донес, что оно найдено у некоего господина Монье, подозреваемого в причастности к азартным играм. Неужели Луи Наполеон, прочитав письмо, не догадался о плутовстве? Может быть, он и не хотел догадываться? Монсеньор может убедиться в действительности дела, так как имеет возможность застать мисс Говард врасплох, — доложил Маккарт. В этот вечер тот, кому было адресовано это письмо, без сомнения будет у этой дамы. Если его не окажется, тогда, конечно, все дело можно будет приписать ошибке или мистификации. Принц спрятал письмо. «Я постараюсь убедиться», — сказал он мрачно. «Если слуга мисс Говард придет до вечера, то скажите ему, что я буду сегодня находиться в обществе». Маккарт низко поклонился в знак того, что выполнит в точности приказание принца, и тут же начал составлять донесение президенту относительно различных писем, прошений и благодарностей. Луи Наполеон казался очень рассеянным, что с ним, надо сознаться, случалось очень редко. Может, его тревожили угрызения совести относительно бедной Софии, которая всем пожертвовала ради него, а он так легко столкнул ее в пропасть, не подав даже руку помощи. Одним словом, принц был не в духе. Когда закончился доклад, Наполеон выдержал несколько аудиенций, а затем провел вечер в обществе, о котором сказал Маккарду. Карлье знал уже, где находилось это общество, с особенной любовью посещаемое принцем уже на протяжении нескольких недель. В следующей главе мы будем вместе с принцем присутствовать в этом обществе, куда он отправился раньше, чем к своей бывшей возлюбленной мисс Говард. Глава 24. Салон улицы Сент-Антуан, номер 10. Елисейский дворец, улица Ришелье и улица Сент-Антуан лежат очень близко друг от друга. Если идти с Елисейских полей и завернуть потом на улицу Риволи, то, обойдя Пале-Рояль, выйдешь на левую сторону улицы Ришелье, между тем, как улица Сент-Антуан составляет продолжение улицы Риволи. Местность, о которой мы говорим, очень знаменита и поэтому очень дорога. Между улицей Риволи и Сеной находятся Тюильри и Лувр. Дома этой части города почти сплошь состояли из дворцов, и знатный свет Парижа можно было видеть катающимся в изящных экипажах или верхом, по бульварам, по Булонскому лесу и по Елисейским полям. Вечером экипажи везут гостей к освященным домам богачей, принимающих в своих салонах высокопоставленное и блестящее общество. Это удовольствие обходится хозяевам гораздо дороже посещения театров и цирков, потому что салоны, желающие быть привлекательными и отвечающими ожиданиям светского общества, не должны скупиться на издержки и жертвы. Во все времена в Париже были салоны, удовлетворяющие всевозможные вкусы. В одни собирались преимущественно авторитеты музыки, в другие входили знаменитые писатели, живописцы и скульпторы, в третьи сходились ученые, и, наконец, были четвертые, в которых царило веселье, вольное удовольствие и чувственность. К салонам последнего рода принадлежал тот, который содержала графиня Монтихо в роскошном доме номер 10 по улице Сент-Антуан. Подобные существовали и прежде в Мадриде и Лондоне. К этой многостранствующей и с тонким вкусом даме каждый вечер собиралось многочисленное общество старых офицеров и дворян всех наций, богатых баловней счастья. Короче, здесь находилась очень разношерстная и в известной степени интересная публика. По поводу Лондона мы уже имели случай объяснить, каким образом госпожа Монтихо добывала средства для ведения такого образа жизни. И если наш рассказ верен, то и префект парижской полиции господин Карлье знал не менее верные слухи об этих путях и средствах, о собственной бедности госпожи Монтихо и о промотанных ею целых состояниях. Высший свет Парижа считал за особенное счастье попасть в салон Монтихо. И в самом деле, только самые избранные имели в него доступ в последнее время. Если даже принцы Камерата вздумали отстранить от него на несколько недель, то можно понять, что в этом салоне вращались лица еще более высокопоставленные и богатые. Умная мать, впрочем, думала снова открыть доступ в салон любезному принцу Камерата, рассчитывая, что в случае мимолетной привязанности Луи Наполеона он был, во всяком случае, не лишним поклонником молодой графини Евгении. О таком богатом и славном кавалере любая могла только мечтать. Что Камерата мог быть причиной тяжелой и роковой сцены, об этом госпожа Монтихо не подумала. Она хотела только обеспечить себе, на всякий случай, тылы. И нужно признаться, что опытная дама рассчитала наверняка. Прелести ее дочери, бывшие в сущности главным магнитом салона, не могли сохранять вечно свою притягательную силу, и графиня Монтихо была совершенно вправе намечать для дочери по временам претендента на ее руку, который был бы по положению выше супруга ее первой дочери, герцога Альба. Она думала прежде всего о том, чтобы выбранный ею будущий зять был богатым и высокопоставленным. Любовь не играла при этом никакой роли. Меньше всего любовь нужна в Париже, где беспрепятственно предаются склонностям тотчас же после свадьбы, и где супруг и обожатель, супруга и метресса — это были обычные отношения. Так что при богатом браке склонностям обеих половин супружеской четы не представлялось никаких границ. Мы могли бы представить этому много примеров из скандальной хроники Парижа, но боимся повторить очень хорошо всем известное, так как газеты рассказывали достаточно обильно о самых высокопоставленных личностях с мельчайшими пикантными подробностями. Маркизы, герцогини, принцессы, княгини — у всех были подобные дела, и их супруги во все времена умели не скорбеть о таких пустяках. Позднее мы будем иметь случай рассказать о подобных вещах для того, чтобы бросить взгляд на эти аморальные отношения. Однако возвратимся назад к вечеру, о котором мы хотели рассказать. Он обещал быть интригующим, потому что кроме сюрприза, предстоявшего мисс Говард, на нем должны были в первый раз встретиться в салоне госпожи Монтихо Луи Наполеон и принц Камерата. Мы знаем намерения и пылкую любовь Камерата. Что касается Луи Наполеона, то мы должны сказать, что в последнее время принц-президент входил в большее и большее расположение обеих дам и питал самые смелые надежды. Камерата был совершенно прав, выражая Олимпио свое неверие в мнимый отъезд дам. Эти дамы не предпринимали никакого путешествия, а просто принцу-президенту хотелось чувствовать себя свободно и на просторе. На протяжении последнего времени он был единственным гостем обеих дам, и между ним и Евгенией завязались очень близкие отношения. Луи Наполеон стал пользоваться таким расположением молодой графини, что не рассчитывал ни на какого серьезного соперника. Мать ее, замечая это, хотела воспользоваться встречей между Камерата и президентом, чтобы принудить Луи Наполеона к решительному шагу. Конечно, старшая графиня не упускала из виду принца Камерата, но, само собой разумеется, Наполеон представлял собой более завидную и перспективную партию, чем испанский принц. Евгения была уверена в любви к ней принца-президента. Уже после компьенской охоты она надеялась на его серьезную склонность, и эта надежда в результате настойчивых ухаживаний Луи Наполеона в ней усиливалась. Она увидела в нем того принца, которого ей нагадала Родлоун. Один только он мог доставить молодой графине то блестящее будущее, которое ей прочили. Поэтому Евгения расточала в его обществе свои чары, прилагала все силы, чтобы его опутать и привязать к себе. А она была довольно опытной в подобных делах. С таким твердым расчетом стремилась она к овладению поклонником, что Луи Наполеон должен был признаться, что эта молодая графиня — прелестнейшее, восхитительнейшее создание, какое он когда-нибудь встречал. Перед Евгенией все больше и больше блекнул последний остаток чувства к Софи Говард, чувство благодарности или награды, как можно было бы, пожалуй, его назвать. Евгения дала созреть в нем намерению отделаться во что бы то ни стало от Софи. Если принц еще не высказался откровенно и не предложил ей своей руки, то это было, может быть, потому что он в своих дерзких планах вынашивал мысль о принцессе королевской крови. Но все равно решение жениться на Евгении назревало уже в гордом сердце принца. Только ее одну он любил и нашел в ней олицетворение своего идеала. Он к ней глубоко привязался, и образ бедной Софии полностью для него поблек на новом фоне. Хитрая графиня-мать имела теперь уже больше шансов рассчитывать, что участь ее дочери наконец определилась, и она решила принудить принца к роковому шагу, выставив ему истинного соперника. Она сильно ошиблась в своем расчете. Луи Наполеон мог считать себя совершенно спокойным, хотя он и не попросил руки Евгении, но только устранил и сделал неопасным соперника принца Камерата. Вечер и ночь, о которых мы теперь хотим рассказать, должны были решить вопрос о будущем двух людей. И на что только не мог осмелиться принц Наполеон, наметивший на этот год разрешение вопросов жизни и будущности множества граждан. Темный человек преследовал свои цели. Все противостоящее ему должно было пасть и истребиться, и для исполнения этих замыслов он уже несколько месяцев тому назад выбрал с помощью Морни подходящие средства. Как мог бы властолюбивый принц удержать себя в своих стремлениях чувством благодарности и сознанием невиновности Камерата от избавления от этих двух человек, которые ему мешали?